Дома на столе меня ожидала записка. «Сережа, меня срочно вызвали в порт. Столько работы, уму непостижимо. Курица в холодильнике, картошка на плите. Тренируй Мендельсона с 9-го такта. Целую, мама». Я усмехнулся, разглаживая слегка помятые за поясом страницы порно-журнала. До Мендельсона сегодня вряд ли дойдет. Первым делом я спрятал гранату. Место выбрал надежное — в ванной комнате. За лючком, в самом дальнем углу, я приспособился хранить сигареты и порнографию. Чтобы обнаружить мой тайник, требовалось лечь на пол и сунуть руку в проем по самое плечо. У мамы при всем ее желании ничего бы не вышло. В последнее время она жаловалась на боли в суставах. Говорила, это у нее профессиональное, от пишущей машинки. Приднестровская граната настолько меня взбудоражила, что на время я позабыл о журнале, с обложки которого призывно глядела сисястая шлюшка. Отправив гранату в тайник, я мимолетно вспомнил смерть идиотика, а затем надолго погрузился в фантазии, в которых моих врагов в клочья разносило взрывом. Даже лучшее в мире порно не отвлекло бы меня от сладостных размышлений. Я мечтал выведать место в катакомбах, где прятались Женька с крабом, и отправить им гремучий сюрприз. Жаль, в ночлежке не проживало ни одного идиотика, с кем можно было бы передать посылочку. Но и без того вариантов мести я набрал с избытком. В катакомбах темно, и негодяи наверняка не заметят тоненькую леску, привязанную к кольцу. Отцовские рассказы о растяжках мне очень пригодились. Зацепят леску в темноте и поминай, как звали. Фантазируя, я неспешно листал журнал. Красотки были моими союзницами и помогали в осуществлении плана. Но возбуждали меня не их объятия, а стоны умирающих. Естественно, я мочился на их изувеченные трупы под восхищенные взгляды шлюшек. Девицы норовили попасть под мою тугую струю, но все до последней капли доставалось Джону и Крабу. Я так и заснул с журналом в обнимку. Наутро, когда явилась мама, он попался ей на глаза. Она брезгливо подняла его двумя пальцами. «Какая мерзость! Уму непостижимо!» Плаксивым тоном я ответил. «Нашел за книжками в шкафу!» Мама подернула плечами. «Омерзительное быдло преследует нас по пятам!» И я вяло ей поддакнул, с тоской наблюдая за тем, как она рвет в мелкие клочья мою покупку. $10 испарились за одну минуту, а я даже не успел как следует посмаковать картинки. Во время завтрака я хмуро доложил о событиях прошедшего дня. Начал с постыдной фотокарточки и закончил встречей с Вовкой. Вид у мамы был измученный, и, наверное, мне следовало отложить разговор до лучших времен, но в отместку за журнал я не стал ее щадить. Она слушала меня с отрешенным видом, покуривая и прихлебывая шампанское. Сообщение о фотографии не вызвало у нее никаких протестов. Она лишь сделала несколько коротких затяжек подряд и залпом опрокинула фужер. Едва я упомянул о Вовкиной подружке, мама поморщилась. «Какое скотство!» Известие о торговле оружием ее не удивило, а рассказ об избиении Фитиля заставил слегка улыбнуться. Когда же речь зашла о Вовкином происхождении, она проговорила: «Бред какой-то, уму непостижимо». Я удовлетворенно отметил: «Вот и замечательно». Все Вовкины доводы в одну секунду разбились вдребезги, а спасительное слово «бред». В конце рассказа я успокоил маму, выдав Вовкины слова о фотографии за свои собственные. «Нашли чем пугать! За границей даже известные артисты снимаются в порнографии. Так же?» Мама устало кивнула. «Только ты меня и понимаешь, сынок. Нам постоянно не хватает денег. Еще и здоровье ни к черту. В таком возрасте на аптеку работаю». И она вытряхнула из сумочки склянки и шприцы. Уже неделю мама делала себе уколы. В портовой поликлинике ей прописали восстановительный курс после бодрящих таблеток. Оказалось, они были не так уж и безвредны для здоровья, и теперь предстояло длительное лечение. Чтобы не тратить деньги на медсестру, она обходилась сама, даже готовила микстуры. Я бы тоже хотел обучиться медицинским премудростям, но маме почему-то не нравилось мое присутствие. Я не настаивал. Во время кипячения на кухне отвратительно воняло. «Сходи на море», — предложила мама, роясь в сумочке. «Погода замечательная. Мне надо расслабиться. Сутки отпахала, как проклятая». Свои дежурства она называла «сутками». Капитан перевел ее на другой режим работы, почти без выходных. С ее заболеваниями подобные нагрузки без поддерживающих инъекций она бы не выдержала. После уколов маме требовался отдых. В начале июля у нас стряслась большая неприятность. Капитан понизил маму в должности. Несколько дней она не могла прийти в себя от расстройства. Причиной недовольства капитана стало мамино кожное заболевание, которое так и не удалось залечить инъекциями. Шелушение кожи и гнойные язвочки в последнее время проглядывали даже из-под слоя крема. От работы с иностранцами больных по инструкции отстраняли. Маму назначили инспектором службы безопасности. Звучало тоже неплохо, но все же не так красиво, как секретарь капитана порта. Но дело, конечно, не в названии. Без лишних слов я понимал, мама потеряла богатого хахаля, почему и гасила свое горе вином. Наши мечты о покупке квартиры и новом паспорте в один миг растаяли. Одно меня радовало, ни о каком летнем семестре в интернате уже и речи быть не могло. Более того, мама намекнула, в сентябре может не хватить денег на оплату интерната. Уж очень много она тратила на медикаменты и аренду жилья. Вдобавок цены росли, как грибы после дождя. На работу в службу безопасности дозволялось приходить и в подвыпившем состоянии, потому мама особо не сдерживалась. Делать ей замечания я не осмеливался. Она так сильно переживала из-за своих проблем, что по любому пустяку теряла над собой контроль. На новой должности ей приходилось заниматься бумажками и беготней. Режим работы не поменялся, она по-прежнему уходила под вечер и возвращалась утром. А в некоторые дни заступала и на сутки. Конечно, на словах я сетовал, как много приходилось ей работать, но в глубине души был только рад. В мамино отсутствие я мог заниматься чем угодно. Вскоре после назначения она меня огорошила. Вокруг службы безопасности вьется Громов. Или, как он теперь представлялся, Климов. И не просто вьется, охрана завязала с ним сотрудничество. «С бандитом?» — изумился я. «Надо рассказать им правду про доллары, оружие и боеприпасы». Мама тяжело выдохнула. «А то я не пробовала». Я подбочинился. «И что?» «Он-то как раз и снабжает их оружием из Бендер», — ответила мама. Я не поверил своим ушам. «Они покупают оружие у бандита?» «Больше не у кого», — вздохнула мама. «Оно же в магазинах не продается». Еще долго я обдумывал услышанное. Вовкиной пронырливости оставалось только позавидовать. Спустя несколько дней мама и вовсе меня сразила. Охрана утверждает, дети из Софиной ночлежки промышляют приднестровскими наркотиками. Торговцам выгодно, когда ловят малолетних, никаких уголовных дел. Просто отбирают товар, дают по шее и до свидания. Уму непостижимо. Я уточнил. «И Джон с крабом?» «Естественно!» — кивнула мама. потому категорически предупреждаю, держись от них подальше». Я важно кивнул. «Не беспокойся». «Обещаешь? Честное слово». Мама удовлетворенно кивнула, а я поинтересовался, «Почему охрана их не схватит?» Она заверила, «Придет время, схватят. Пока за ними установлено наблюдение, собирают улики и выявляют связи». Мама предупредила, «Негодяи пойдут на любые хитрости, лишь бы оболгать ее и навлечь неприятности. Мне следовало держать ухо востро». Я скривился, «А что они могут сделать?» Мама нервно проговорила. «Как это что? Предложат работу курьера, а ты не устоишь, легкий заработок. Подставят, а сами в кусты. Или еще хуже, приучат к наркоте. Такая зараза, уму непостижима». «Не беспокойся», — произнес я уверенно. «Мне не грозит». «А еще, — добавила мама, — могут нагородить небылиц. Ты уши развесишь и наделаешь глупостей. Наивный и доверчивый ребенок». Я возмутился. «Ничего я не наивный». «Если будут говорить обо мне гадости, — повысила она голос, — никому не верь. Завистники только и ждут, как бы посеять между нами недоверие». Мама обещала давать мне по $5 в день, лишь бы я не соблазнился на какую-нибудь авантюру. Естественно, я поклялся ей не вестись на чужие посулы и никому не доверять. Бездельничая, я вынашивал планы расправы над Джоном и Крабом. Граната их поджидала. Временами мне казалось, она просто томится в своем тесном закутке. Я с нежностью думал о своей грозной подружке, терпеливо ждущей заветного часа. Иногда я ее доставал из темницы, и мы подолгу беседовали обо всем на свете. В основном о наших общих врагах. Да-да, я не сомневался, граната ненавидит мальчишек не меньше, чем я, и при первой возможности с удовольствием разнесет их в пух и прах. Оставалось дело за малым — найти место, где они прячутся. Но, увы, негодяи словно в воду канули. Как-то раз я подкараулил у магазина фитиля и попытался выведать, где скрываются враги, но пьянчуга не польстился даже на бутылку вина, которую я обещал купить в знак благодарности. Позднее я встретил Лялю, мамашу краба. Она сидела на бульваре со соловелым видом и лениво лузгала семечки. Я предложил ей $3 за сведения, где прячется ее сынок. Но она продекламировала, даже не глянув на деньги. «Негоже благородному Сереже смотреть на наши пакостные рожи!» А затем уже без всякой рифмы обматерила меня, как и подобает быдлу. Время шло, но к заветной цели я так и не приблизился. Каждый раз, когда мама затевала уборку, я трясся, как бы она не обнаружила тайник. Вроде бы и не должна, уж больно он труднодоступен, но чем черт не шутит? Ужасно, но в последнее время у нее все валилось из рук. Я представлял, как она заходит в комнату, держа в трясущихся руках гранату, нечаянно роняет ее, и меня прошивают осколки. Идея сменить тайник стала для меня навязчивой. В конце июля мама наводила порядок в ванной. Я ужом вертелся на диване, прислушиваясь к каждому звуку. Неожиданно что-то тяжелое и явно металлическое лязгнуло о кафель. Я зажмурил глаза и заткнул уши. Раз, два, три, отсчитал я про себя, но взрыва не последовало. Когда мама вернулась в комнату, я все еще трясся от страха. «Что там упало?» — заикаясь, выдавил я. «Разводной ключ», — ответила мама. «Вода сочится, осточертела. Думала, затяну, перестанет. Куда там? Теперь кафель треснул. Хозяйка выставит счет. Одно к одному уму непостижимо». Она налила себе шампанского, закурила и отправилась к окну. «В каком месте затянуть?» — спросил я, еле ворочая языком. «Под ванной?» «А черт его знает!» — пожала она плечами. «Не разберешь, трубы сырые, надо все подряд тянуть». «Я сделаю!» — резво вскочил я с дивана. «Не надо!» — тяжело вздохнула мама. «Еще резьбу сорвешь. Завтра сантехника вызову, живоглота проклятого». В холодном поту я рухнул на диван. После маминых слов сомнений не оставалось. Пора избавляться от опасной штуковины. Когда под вечер она засобиралась на работу, я уже места себе не находил. План, который я наконец-то придумал, щекотал нервы и будоражил воображение. Самое безопасное решение одновременно оказалось и самым привлекательным. Я надумал зашвырнуть гранату с пирса в море, естественно, выдернув чеку. Заодно принес бы домой бычков. Зажаренные до хруста, они такие аппетитные. Пока мама делала макияж, мне в голову пришла новая сногсшибательная идея — бросить гранату в вентиляционную трубу ночлежки. Я живо представил последствия взрыва, и у меня перехватило дух. Увы, для реализации столь дерзкого плана требовалась немалая смелость, а ее-то мне как раз и не доставало. Проводив маму, я надел шорты с крепкой резинкой, сунул гранату в карман и придирчиво оглядел себя в зеркале. Особых подозрений мой внешний вид не вызывал, но для верности я сунул в другой карман яблоко, чтобы выглядеть со всех сторон одинаково. Пока я спускался по лестнице, меня изрядно трясло, а в голове крутились одни и те же леденящие кровь картины. Граната взрывается, не долетев до воды, и мое изувеченное тело падает с пирса в воду. Я чувствовал себя приговоренным к смерти и проклинал Вовку, из-за которого мне в очередной раз приходилось страдать. Выйдя из подъезда, я уже не мечтал о жареных бычках. Ранее намеченный план в одну минуту претерпел существенные изменения. Никаких взрывов. Лучше, без лишнего риска, утопить гранату в море. Приняв безопасное решение, я облегченно вздохнул, вытер пот со лба и с легким сердцем припустил к цели. Недавние страхи в момент улетучились. Я выудил из кармана яблоко и с удовольствием впился в него зубами. Увы, мое счастье длилось недолго. Едва я ступил под арку, передо мной выросли Джон и Краб. От ужаса я выронил яблоко и замер, как истукан. Поигрывая цепочкой, Джон произнес: «Как поживает твоя мамашка?» Я выдавил из себя: «Нормально». «Она сейчас в шауне», — ухмыльнулся Краб. «Знаю», — кивнул я с тяжким вздохом. «Шлюха», — с напускным сожалением проговорил Джон. «А все шлюхи — наркоманки». «Неправда», — осмелел я, заметив сантехника. «Сами наркоманы и наркотики с Приднестровья возите». «Возим», — миролюбиво согласился Краб. «А шлюхи покупают». «Мне надо идти», — сделал я шаг вперед. «Мамашку не хочешь проведать?» — спросил Джон. «Не хочу», — сердито отрезал я, не выпуская из вида сантехника. «Боится помешать», — подмигнул приятелю Джон. «Она сейчас чпок-чпок». Он сделал похабный жест, и оба дружно загоготали. «Врете!» — притопнул я ногой. «А наспор!» — предложил Джон. «Сам все увидишь. На 10 баксов замажем!» Я мотнул головой. «У меня денег нет». «Тогда напрочь-то так!» — ехидно сощурился Краб. Отмахнуться от их навязчивых речей я не смог. Пришлось выслушать до конца. Они предложили вскрыть отмычкой пожарный выход в сауне, чтобы я увидел все своими глазами. Охрана, по их словам, пьянствовала в фойе у главного входа. «Откроем и уйдем», — заключил Джон. «Нам не интересно, мы уже видели». «А тебе понравится», — хихикнул краб. «Настоящая порнушка, не то что на той фотке». Я сердито заметил. «На фотках даже артисты снимаются за деньги». «Да», — протянул Джон. «Шлюхи за деньги делают все». И тут же краб достал из кармана десятку. «Дарю! Купишь себе петушка пошашать!» «Клево!» — подмигнул Джон. «Позыришь порнуху, а еще червонец в придачу!» «Шап я так жил!» — вздохнул краб и затолкал мне десятку в карман рубашки. «Везет же!» — проводил ее завистливым взглядом Джон. Заглянуть в сауну во время маминой работы я был не прочь. В мечтах частенько представлял себя человеком-невидимкой, который незаметно для охраны проникает внутрь. В своих фантазиях я представлял маму в объятиях капитана Порта, а в последнее время и перед объективом фотокамеры. Но моего воображения не хватало, чтобы представить, о чем они при этом говорят. Теперь же такая возможность неожиданно представилась, да еще и с деньгами в довесок. Я недоверчиво спросил: «А вы не отберете десятку?» Мальчишки дружно загалдели: «Да как можно? Ты за кого нас держишь?» Конечно, никакого доверия я к ним не испытывал, но решил, отберут — невелика потеря, лишь бы удалось подслушать разговоры в сауне. Если повезет, с потерей десятки можно и смириться. На всякий случай я напомнил мальчишкам о Вовке, который, стоит мне только заикнуться, достанет их из-под земли. Они дружно закивали головами: «Помним, помним!» И только после этого я согласился. Мы направились в порт. Меня по-прежнему терзали смутные опасения, а граната, казалось, жгла тело. Но в глубине души я гордился своим отчаянно смелым поступком. Прежнее малодушие полностью искупилось согласием на новое рискованное приключение. В конце концов, успокаивал я себя, в любой момент можно сбежать. Они не посмеют тронуть меня на улице, где полно народа, а у сауны так и вовсе охрана не даст меня в обиду. Всю дорогу я шел, изнывая от волнения и поминутно озираясь. Когда в кармане ожил пейджер, я закашлялся, желая приглушить назойливый звук вибрации. Если бы враги узнали о моей игрушке, в ту же минуту, не сомневался я, они бы ее отняли. К счастью, до самого порта они безумолку тарахтели о шлюхах. Еще издали я приметил у входа темного цвета машину. Несмотря на сгустившуюся темноту, опознал марку BMW. «Неужели капитан Порта?» — стрельнуло у меня в голове. Мы свернули в проулок и остановились у пожарного выхода. Пока краб орудовал отмычкой, Джон шепотом объяснил: «Дверь закрывается изнутри на засов, но у них все подготовлено. Днем они доставили охранникам наркоту, а пока шли расчеты, краб попросился в туалет и отодвинул засов». В ответ я коротко кивнул. Служебный туалет действительно находился рядом с пожарным выходом. В свое время я изучил все закоулки оздоровительного центра. Внутри я бы сориентировался даже с завязанными глазами. Коридор от пожарного выхода вел к центральному холлу, который делил здание на две части. За холлом располагались тренажерный зал, солярий и косметический салон. Перед ним сауна. Если проникнуть через пожарный выход, можно было войти в сауну, не попадаясь на глаза охране. Обо всем этом я размышлял, с нетерпением поглядывая на краба. Наконец дверь распахнулась, и Джон широким жестом пригласил меня. «Добро пожаловать!» «У шлюхи важный гость!» — ухмыльнулся краб. Мальчишки растворились в сумерках, а я не смело переступил порог.